за околицу, она вынуждена была умерить шаг и остановиться. Кровь стучала у нее в висках, голова разламывалась. Она судорожно пыталась отдышаться. Когда она двинулась дальше, вверх по склону, к выгону, теперь уже не спеша, так как совсем обессилила, небо начинало чуть-чуть светлеть. Здесь все вокруг выглядело привычным и бесстрастным, как лик луны, и безжизненным. Озарение, сошедшее на нее вчера, чувство радости, просветления, прозрения ушло, чтобы никогда не возвратиться, потому что разве не было все это обманчивым? Она была тогда не в своем уме, а теперь она видела дом и выгоны, и верхушки деревьев. И это был ее мир, и она знала ему цену, взирая на него в неверном свете занимавшейся зари. Но она была снова дома, и благодарна за это. Здесь она могла оставаться самой собой, жить или умереть, ничего не делать, терпеть. Ветер внезапно стих. Она отворила дверь черного хода и остановилась, ожидая, чтобы молчание дома поглотило ее. Она уже поняла, что ей надо делать. Вот теперь ей уже некуда бежать. Она стала подниматься по лестнице. Она забыла, как выглядит эта комната. Здесь было очень холодно. Казалось, комната пустовала много лет. Рут обошла ее всю, открыла гардероб, комод, стенной шкаф, всюду заглядывая внутрь, взяла в руку щетку для волос, провела щетиной по щеке. Значит, это все, и больше не будет ничего, и с этим ей теперь жить, с этой опустошенностью, омертвелостью, без любви, без страха, без страдания. Больше не будет ничего. Она сняла плащ, положила на стул, и от того, что больше ничего не оставалось, развернула сверток в оберточной бумаге. Она не подумала об этом. Это разумелось само собой, и все же явилось для нее неожиданностью. Она стала вынимать их из свертка одну за другой вещи, которые были на Бене, когда он умирал. Синюю рубашку, темный шерстяной свитер, вельветовые брюки, толстые носки, и подносить их к лицу, пытаясь вдохнуть впитавшийся в хлопок, в шерсть, запах Бена. Она не ощутила ничего. И тут только осознала, что все вещи были выстираны и выглажены. Склонившись над грудой одежды, она прижалась к ней лицом. И тогда горе прорвалось наружу и захлестнуло ее, потому что они отняли у нее и это. Смыли с одежды его кровь, и она поняла до конца и бесповоротно, что Бен мертв, ушел от нее навсегда, и у нее не осталось больше ничего, ничего. Смерть Бена Брайса была камнем, брошенным в тихую заводь и образовавшим в ней крутой водоворот, который втянул в себя и Рут, и унес ее в черную глубь. А волны расходились кругами, широко и по деревне, и за ее пределами. И в людях что-то изменилось, как во время войны или землетрясения, или пожара, даже в тех, кто уже видел смерть лицом к лицу. Потрясение и печаль сблизили их, и они стали лучше понимать и чувствовать друг друга, даже если ничего не было сказано, потому что никто не мог припомнить, чтобы чья-то еще смерть так взволновала всех. Несчастные случаи бывали. В жизни все непрочно. То умирал чей-то ребенок, то кто-нибудь из стариков, то падала чья-то скотина, на церковном дворе вырастали свежие могилы, люди облачались в траур. Что же отличается?